не составите мне компанию?» Воспитание не позволило Пилар пуститься в постыдное бегство. «Я не курю официально». «Я тоже». Он жадно втянул в себя запах табака. «Бросил, и с тех пор мучаюсь. А я никогда не курила на людях, поэтому иногда тайком убегаю из дома и грешу. Меня вы можете не бояться. Я нем, как могила. Иногда исповедь перед незнакомым человеком делает чудеса». Видя, что Пилар молча покачала головой, он сунул большие пальцы в карманы джинсов и продолжил. «Прекрасная ночь после дождя. Не хотите прогуляться?» Пилар хотела вернуться в дом, забраться под одеяло, лежать так, пока не пройдет чувство унижения. Однако она слишком хорошо знала, что обиды проходят быстрее, когда двигаешься, поэтому она согласилась. «Как вы устроились?» — спросила Пилар, когда они приноровились к походке друг друга. «Вполне прилично. Пришла пора кое-что исправить. У моего сына в Нью-Йорке были неприятности, обычные детские шалости, но начинавшие входить в привычку. Я решил положить этому конец. Надеюсь, они будут здесь счастливы». «Я тоже». Дэвид вынул из кармана носовой платок и молча сунул его Пилар. «Жду не дождусь, когда завтра увижу виноградники. В небольшой мороз и при свете луны они выглядят очень живописно». «У вас хорошо получается», — пробормотала она, «как будто в женской истерике посреди ночи нет ничего особенного». «Это не похоже на истерику. Вы сердитая и грустная, и очень красивая», — подумал он. «Белый халат, черная ночь, как на фотографии, сделанной мастером». «Во всем виноват неприятный телефонный звонок. Кому-то плохо? Никому, кроме меня. И в этом виновата я сама». Она остановилась, затушила сигарету и сунула окурок в прошлогодние листья, лежавшие в стороне от тропинки, а потом обернулась и смерила Дэвида долгим взглядом. «Хорошее лицо», — решила она. «Сильный подбородок, ясные глаза, синие», — вспомнила Пилар, — «темно-синие, ночью кажущиеся почти черными». Еле заметная улыбка, тронувшая губы Каттера, говорила о том, что он догадывается о ее мыслях. Как видно, он был достаточно терпелив и уверен в себе, чтобы позволить себя рассматривать. И тут Пилар вспомнила, как он улыбался, когда держал под мышками детей. Этот человек любил и достаточно понимал сына и дочь, чтобы рассказывать об их интересах незнакомым людям. То, как он вел себя с Терезой, вызывало доверие. О соблюдении приличий речи не шло. Какие могут быть приличия, если ты стоишь в халате с мужчиной посредине ночи? «Ну что, решились?» — спросил он. «Пожалуй. Вы человек семейный, надеюсь, вы меня поймете. Мы с мужем разъехались много лет назад, а совсем недавно он сообщил мне, что хочет развода. Его будущая жена очень молодая, красивая, колючая и очень молодая», — слегка улыбнувшись, повторила она. «Наверное, смешно, что это так волнует меня. Во всяком случае, интуиция подсказывает, что ситуация возникла трудная и неловкая». «Со временем он поймет, что потерял, и тогда все это будет гораздо труднее для него, чем для вас». Пилар не сразу поняла, что ей польстили. «Спасибо, вы очень любезны». «Ничуть. Вы красивы, элегантны и вызываете к себе интерес». «Она не привыкла к комплиментам», — понял Дэвид, когда Пилар уставилась на него во все глаза. «Странно». «Ему придется нелегко. Развод — вещь трудная», — добавил он, — «вроде смерти. особенно если ты всерьез собираешься начать новую жизнь.